Глава 7. 373 бис. На рассвете 17-го я выехал встречать горьковцев на станцию Люботин в 30 километрах от Харькова. На грязненьком сером перроне станции было бедно и жарко, бродили ленивые скучные селяне, измятые транспортными неудобствами, скрежетали сапогами по перрону неповоротливые пропитанные маслом железнодорожники, деятели товарного движения. Все сегодня сговорились противоречить торжественной парче, в которую оделась моя душа. А может быть, это была и не парча, а что-нибудь попроще — треугольная шляпа и серый походный сюртук. Строки из стихотворения Михаила Юрьевича Лермонтова, 1814-1841 годы жизни, «Воздушный корабль», 1840 года. Сегодня день генерального сражения. Это ничего, что громоздкий дядя, носильщик, нечаянно меня толкнувший, не только не пришел в ужас от содеянного, но даже не заметил меня. Ничего также, что дежурный по станции недостаточно почтительно и даже недостаточно вежливо давал мне справки, где находится 373 бис. Эти чудаки делали вид, будто они не понимают, что 373 бис — это главные мои силы. Это легионы славных моих маршалов Ковали и Лаптя. Что вся их жалкая станция Люботин на сегодня удостоена, назначена быть плацдармом великого моего наступления на Куреш. Эти жалкие люди самоуверенно воображали, будто для великих сражений совершенно необходимы гром пушек, и дым, и кровь, и вообще всякий беспорядок, будто после таких сражений обязательно должен какой-нибудь мужчина слезть с престола и поехать в далекое путешествие, а другой мужчина, соответственно, оклеит свою одежду разной блестящей дрянью, влезет на престол, и будет все это важно. Как растолковать этим людям, что ставки моего сегодняшнего дня, честное слово, более величественны и значительны, чем ставки какого-нибудь Аустерлица? Аустерлицкое сражение, сражение между русско-австрийскими и французскими войсками, 20 ноября, 2 декабря 1805 года, в районе города Аустерлица, в котором французская армия, возглавляемая Наполеоном, одержала победу. И кроме того, надо же обратить внимание, что от меня требуется более тонкий и глубокий военный гений, чем, скажем, от Наполеона. Ему воевать было сравнительно легко. Он имел право стрелять и рубить, снимать штаны с побежденных и награждать победителей титулами, деньгами, крестами. Я этого ничего не имею. Да и вообще интересно было посмотреть, что получилось бы из Наполеона, если бы методы соцвоса были для него так же обязательны, как и для меня. Данный текст ранее печатался иначе. Солнце Наполеона едва ли способно было затмить мою сегодняшнюю славу. А ведь Наполеону гораздо легче было воевать, чем мне. Хотел бы я посмотреть, что получилось бы из Наполеона, если бы методы соцвоса для него были так же обязательны, как для меня. Бродя по перрону, я поглядывал в сторону Куреша и вспоминал, что неприятель сегодня утром показал некоторые признаки слабости духа. Все-таки почувствовали курежане, что мои главные силы всего в 30 километрах, и самое главное, что они не стоят на месте, а довольно быстро едут и прямо в Куреш. Курежане сегодня встали рано, умывались даже подметали в спальнях. Целыми десятками они бродили поближе к нашему штабу, и на их лицах разлито было то невыразительное томление, которое всегда бывает у людей перед приездом нового начальника. Собираясь в Люботин, я вышел на крыльцо пионерской комнаты, окруженной орлами передового сводного, и увидел, что большинство курежан не может, физически не в состоянии удалиться от нашей группы больше, чем на 50 метров. Они стоят у стен домов, у кустов сирени, у ворот монастыря, сидят на изгородях. Между ними с небывалой еще свободой летают, как ординарцы в военном стане, пацаны Вани Зайченко. Я отметил тонкое чувство стиля в 10-м отряде и в душе отсалютовал этой милой группе мальчиков, таких прекрасных и таких благородных, что в сравнении с ними благородство какого-нибудь дворянина просто отвратительное лицедейство. Я заметил также, как принарядились сегодня девочки. Из каких-то чудесных сундучков вытащили они свеженькие кофточки и новенькие румянца. Между ними я вижу и Гуляеву, которая приветствует меня праздничной улыбкой. Разве это враги? но где-то на периферии моего поля зрения бродят многие хмурые фигуры, а в дверях клуба стоят коротковцы и с деловым видом что-то обсуждают. Пожалуйста. Отступления все равно не будет. Я вынул из кармана фельдмаршалский жезл, основательно взмахнул им в воздухе и сказал Горовичу нарочито громко и повелительно: «Петр Иванович, горьковцы войдут в колонию около 2 часов дня. Выстроить воспитанников для отдачи чести знамени». Петр Иванович щелкнул каблуками, чутко повел талией и поднял руку в спокойном уверенном ответе: «Есть, товарищ заведующий». Я не знаю, насколько я имел величественный вид, усаживаясь на тряскую, крикливую, дребезжащую чахоточную линейку, но туземцы смотрели на меня с глубоким почтением. И все-таки я ни одной минутки не был уверен, что генеральный бой окончится в мою пользу. Ведь я нуждался вовсе не в знаках почтения. Для меня необходимо было придушить весь этот дармоедческий стиль, для которого знаки почтения, как известно, вовсе не противопоказаны. Данный текст ранее печатался в другом варианте. Как ни рано я встал, а в колонии уже было движение. Почему-то многие толкались возле окон пионерской комнаты, другие, гремя ведрами, спускались к чудотворному источнику за водой. У колокольных ворот стояли Зорень и Несинов. «А когда приедут горьковцы? Утром?» — спросил серьезно Митька. «Утром. Вы сегодня рано поднялись». «Угу, не спится как-то». «Они на Рыжов приедут?» «На Рыжов. А вы будете здесь встречать». «А скоро?» «Успеете умыться». «Пойдем, Митька», — медленно реализовал Зорень мое предложение. Я приказал Горовичу для встречи колонны горьковцев и салюта знамени выстроить курежан во дворе, не применяя для этого никакого особенного давления. «Просто пригласите». Наконец вышел из тайников станции Люботин добрый дух в образе угловатого сторожа и зазвонил в колокол. Отзвонив, он любезно открыл мне тайну этого символического действия. «Запросился 373-й бис. Через 20 минут прибудет». Мои переживания представят себе немногие. Нет, влюбленные тоже не смогут этого сделать. То напряжение и радость, и надежды, и прочие чувства, которые обычно испытывают влюбленные, ожидая где-нибудь у памятника Котляревскому любимое существо, пустяки по сравнению с переживаниями моими. Котляревский Иван Петрович, 1769-1838 годы жизни. Украинский писатель, автор поэмы «Энеида», опубликована в 1798 году. Пьес «Наталка Полтавка и солдат-чародей», постановка которых состоялась в 1819 году. Украинский композитор Лысенко Николай Витальевич, 1842-1912 годы жизни. Написал в 1889 году оперы «Наталка Полтавка», «Энеида» в 1910 году. Во-первых, приближалось не просто существо, а коллектив в 120 человек. Они везли с собой не какой-нибудь стандартный комплект глаза, голос, форма и походка, а целое море граней и переливов личности. И какой личности? Личности юной, не искаженной никаким эгоизмом, ни любовным, ни квартирным, ни карьерным. И во-вторых, я готовил этому другу не объятия и поцелуи, не воркование любовной болтовни и не завтрак в кондитерской, а много довольно неприятных проблем, между которыми отсутствие спален не была самая неприятная. Вдруг намеченный план встречи неожиданно осложнился, и дальше все покатилось как-то по-особенному запутанно, горячо и по-мальчишески радостно. Раньше, чем прибыл 373-й бис, из Харькова, шутя и играя, подкатил дачный, и из вагонов полился на меня комсомольско-рабфаковский освежающий душ. Белухин держал в руке букет георгин, и на нем топорщился новый пиджак. «Это будем встречать 5-й отряд, как будто дамы-принцессы приезжают. Мне, старику, можно!» Задоров торчал в окне вагона и заявлял, что он поедет дальше. Карабанов снизу уговаривал его: «Куды ты к бегу поедешь? Цему поезду нема дальше ходу!» В толпе пищала от избытка чувств златокудрая Оксана, и мирно нежилась под солнцем спокойная улыбка Рахили. Братченко размахивал руками, как будто в них был кнут, и твердил неизвестно кому:

а завтрак у Федоренко уже приготовлен, и когда угодно можно давать сигнал. «Чулы?» — спросил у колонистов Лапоть. «А если чулы, так какого ангела Гав ловите?» Гава — ворона. Загоревшие ноги колонистов замелькали на всех люботинских путях. По вагонам заскребли веники, и четвертый усводный заходил перед вагонами с ведрами, собирая сор. Из последнего вагона Шершнев и Осадчий вынесли на руках еще не проснувшегося Коваля и старательно приделывали его посидеть на сигнальном столбике. «Вон и еще не проснулись», — сказал Лапоть, присев перед Ковалем на корточках. Коваль свалился со столбика. «Теперь вон и уже проснулись», — отметил и это событие Лапоть. «Как ты мне надоел, рыжий», — сказал серьезно Коваль и пояснил мне, подавая руку. «Чи есть на этого человека какой-нибудь угомон, чи нету? Всю ночь по крышам, то на паровозе, то ему померещилось, что свиньи показились. Если я чего уморился за это время, то хиба от лаптя. Где тут умываться?» «А мы знаем», — сказал Осадчий. «Берем, Колька». И они потащили Коваля к башне, а Лапоть сказал: «А он еще недоволен. А знаете, Антон Семенович, Коваль, мабуть, за эту неделю первую ночь спал». Через полчаса в вагонах было убрано, и колонисты в блестящих темно-синих трусиках и белоснежных сорочках уселись завтракать. Меня втащили в штабной вагон и заставили есть Марию Ивановну. «Силанти, отче наш!» Зажимая мизинцем ломоть хлеба, большой палец все-таки приладил для жестикуляции. «Хорошей смертью здесь это умерла Мария Ивановна, как говорится. К примеру, ты, когда помрешь, здесь это тебя просто червяки слопают, и больше никаких данных. А Марью Ивановну кушаешь на таком походе, видишь, какая история». «Сколько поросят нам дала Мария Ивановна, а, Силантий?» — спросил кто-то. «Поросят здесь это штук 60, как говорится. Хорошая была свинья Марья Ивановна, и такая, видишь, история, и померла хорошо. А ведь здесь это чистая была тебе англичанка». Снизу с путей кто-то сказал громко: «Лапоть, начальник станции объявил, через каких-нибудь 10 минут поедем». Я выглянул на знакомый голос. Грандиозные очи Марка Шейнгауза смотрели на меня серьезно, и по ним ходили темные волны какой-то страсти. «Марк, здравствуй. Как это я тебя не видел?» «А я был на карауле у знамени», — строго сказал Марк. «Как тебе живется? Ты теперь доволен своим характером?» Я спрыгнул вниз. Марк поддержал меня и, пользуясь случаем, зашептал напряженно: «Я еще не очень доволен своим характером, Антон Семенович. Не очень доволен, хочу вам сказать правду». «Ну?» «Вы понимаете, они едут, так они песни поют и ничего. А я все думаю и думаю, и не могу песни с ними петь. Разве такой должен быть характер у большевика?» «Вот чудак», — ответил я Марку. «Что ж, по-твоему, все большевики должны быть на одну мерку? Они песни поют, а ты думаешь. Чем плохо?» «Так смотря о чем я думаю, вы посудите». Марк раз пять быстро взмахнул ресницами. «Они не боятся, а я боюсь». «Чего?» «Вы не думаете, что я боюсь за себя? За себя я ничуть не боюсь. А я боюсь за них. У них было хорошее счастье, а теперь им, наверное, будет плохо, и кто его знает, чем это кончится». «А ты знаешь, Марк, какое у них было самое главное счастье?» — задал я вопрос. «Я думаю, что знаю. У них был хороший труд и, кроме того, свободный труд». «Это еще мало, Марк. У них была готовность к борьбе, а теперь они идут на эту борьбу, потому они и счастливы». «А вы скажите, для чего им было идти на борьбу, если им было и так хорошо?» Марк вдруг улыбнулся, и я сразу понял, что не хватало этому юноше, чтобы быть большевиком. Но я не успел на этот раз ничего разъяснить ему, потому что над самым моим ухом синенький оглушительно заиграл сигнал общего сбора. Я мгновенно сообразил сигнал атаки и вместе со всеми бросился к вагону. Данный текст ранее печатался иначе. «Разве это характер?» «О чем ты думаешь?» «Почему они не боятся, а я боюсь?» «За себя боишься?» «Нет, зачем мне бояться за себя? За себя я ничуть не боюсь. А я боюсь и за вас, и за всех, я вообще боюсь.

далеко за собой оставляя полосу пыли и нервное потрясение рыжовских собак. Оставив сводный отряд для разгрузки под командой Осадчего, мы быстро построились на вокзальной маленькой площади. Брегель с подругой залезли в автомобиль, и я имел удовольствие еще раз позеленить их лица звоном труб и громом барабанов нашего салюта знамени, когда оно, завернутое в шелковый чехол, плавно прошло мимо наших торжественных рядов на свое место. Занял свое место и я. Коваль дал команду, и, окруженная толпой станционных мальчишек, колонна горьковцев тронулась к Курежу. Машина Брегель, обгоняя колонну, поравнялась со мной, и Брегель сказала: «Садитесь!» Я удивленно пожал плечами и приложил руку к сердцу. Товарищ Зоя вздрогнула от отвращения и еще чуточку позеленела. Зато Халабуда сказал громко: «А ты думаешь, Зойка, с тобой ехать приятнее, чем идти с ними? Ты ничего не понимаешь». Автомобиль унесся вперед, и я долго обижался, что нам в новых трусиках и сорочках придется идти в полосе пыли, которую он протянул за собою. Было тихо и жарко. Дорога проходила через луг и мостик, переброшенный над узенькой захолустной речкой. Шли по шесть в ряд. Впереди 4 трубача и 8 барабанщиков. С ними я и дежурный командир Таранец. А за нами знаменная бригада. Чувствовалось особенно серьезное напряжение от того, что знамя было в чехле, и от сверкающей его верхушки свешивались и покачивались над головой лаптя золотые кисти. За лаптем сверкал свежестью белых сорочек и молодым ритмом голых ног строй колонистов, разделенный в центре 4 рядами девчат в синих юбках. Выходя иногда на минутку из рядов, я видел, как вдруг посуровели и спружинились фигуры колонистов. Несмотря на то, что мы шли по безлюдному лугу, они строго держали равнение, избиваясь иногда на кочках, заботливо спешили поправить ногу. Гремели только барабаны, рождая где-то далеко у стен Курежа отчетливое сухое эхо. Сегодня барабанный марш не усыплял и не уравнивал игры сознания. Напротив, чем ближе мы подходили к Курежу, тем рокот барабанов казался более энергичным и требовательным, и хотелось не только в шаге, но и в каждом движении сердца подчиниться его строгому порядку. Колонна вошла в подворки. За плетнями и калитками стояли жители, прыгали на веревках злые псы, потомки древних монастырских собак, когда-то охранявших его богатство. Впрочем, в этом селе не только собаки, но и многие люди были выращены на тучных пастбищах монастырской истории. Их зачинали, выкармливали, выращивали все на тех же пятаках и алтынах, выручаемых за спасение души, за исцеление от недугов, за слезы Пресвятой Богородицы и за перья из крыльев Архангела Гавриила. Я уже знал, что в подворках много задержалось разного преподобного народа. Бывших попов и монахов, послушников, конюхов и приживалов, монастырских поваров, кустарей и проституток. И поэтому, проходя через село, я остро чувствовал враждебные взгляды и в шепоте сбившихся за плетнями групп точно угадывал и мысли, и слова, и добрые пожелания по нашему адресу. Вот здесь, на улицах подворок, я вдруг ясно ощутил великое историческое значение нашего марша, хотя он и выражал только, может быть, одно из молекулярных явлений нашей эпохи. Представление о колонии имени Горького вдруг освободилось у меня и от предметных форм, и специфической раскраски педагогики. Уже не было у меня ни излучин Коломака, ни старательных построек старого Трепки, ни 200 розовых кустов, ни свинарни пустотелого бетона. Присохли также и где-то рассыпались по дороге хитрые проблемы педагогики. Остались только чистые люди. Люди нового опыта и новой человеческой позиции на равнинах Земли. И я понял вдруг, что наша колонна выполняет сейчас, может быть, и маленькую, но острополитическую задачу. Шагая по улицам подворок, мы проходили, собственно говоря, по враждебной стране, где в живом еще содрогании сгрудились и старые люди, и старые интересы, и старые жадные паучьи приспособления. И в стенах монастыря, который уже показался впереди, сложены целые штабели ненавистных для меня идей и предрассудков. Слюноточивое интеллигентское идеальничанье, будничный бесталанный формализм,